Анна Ахматова. Тяжелатая любовная память. Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. Тяжелатая любовная память. Мне в дыму твоем петь и гореть, а другим — это только пламя, чтобы остывшую душу греть. Чтобы греть пресыщенное тело, им надобны слезы мои. Для того ли я, Господи, пела, для того ли причастилась любви? Дай мне выпить такой отравы, чтобы сделалась я немой. И мою бесславную славу осиянным забвением смой. 1914. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.